Глава 14. Вода и пламень. Если вам, как и гномам, очень хочется узнать, куда пропал Смок, мы должны будем вернуться на двое суток назад и вспомнить тот вечер, когда дракон завалил верхние отверстия потайного хода и полетел к Эсгароту. Жители Эсгарота сидели по домам, ибо с востока задувал холодный ветер. Лишь некоторые, любители вечерних прогулок, прохаживались по набережным, поглядывая на звезды в небе и на отражение звезд в воде. Одинокой горы из Эсгарота было не видно. Ее скрывала гряда холмов у дальнего конца озера. Сквозь проход в этих холмах несла свои воды бегущие. Только в ясный день можно разглядеть самую вершину зловещей горы, а сейчас и она скрылась в сгустившихся сумерках. И вдруг вершина возникла из мрака, будто охваченная пламенем, возникла и вновь пропала. «Глядите!» — воскликнул кто-то. — Снова этот огонь! Дозорные говорят, что прошлой ночью он полыхал до самого рассвета. Что там происходит? — Король вернулся и кует золото, — ответили ему. — Сколько уже времени прошло с тех пор, как они ушли на север? Пора бы избыться пророчеству. — Какой такой король? — пробурчал другой. «Разве не видите, это бесчинствует Смок, истинный хозяин горы!» «Вечно ты каркаешь!» — упрекнули его. «То наводнение у тебя, то рыба отравленная! Придумай что-нибудь новенькое!» Внезапно над холмами вновь взметнулось пламя, и северная часть озера на миг стала золотой. «Не от того ли светла гора, что плавит золото король? Давным-давно ушел он вдаль, и сбыться песням уж пора. Золотая река течет с горы!» — восклицали люди. Распахивались окна, отовсюду слышался топот. Горожане радовались, как дети. Лишь один из них, тот самый, который назвал Смога истинным хозяином горы, сохранил ясную голову. «Или я глуп, как пробка, или сюда летит дракон!» — крикнул он, подбегая к градоправителю. «Рубите мост! К оружию! К оружию!» Запели сигнальные рожки, над скалистым берегом прокатилось эхо. Всеобщее веселье сменилось паникой, но все же дракону не удалось застать горожан врасплох. Он стремительно приближался к городу. Крохотная тусклая искорка, которой Смок казался издалека, быстро увеличивалась и сверкала все ярче. Вскоре даже самые бестолковые из горожан убедились в том, что пророчество и не думало сбываться. Времени оставалось мало, однако люди успели подготовиться. Наполнили водой бочки и ведра, вооружились, облачились в доспехи, у кого они были. Мост, соединявший город с берегом, обрушили прежде, чем ушей коснулся рев дракона. Прежде, чем по воде побежали волны от чудовищного ветра, поднятого крыльями Смока. Под людские крики, вопли и плач дракон устремился было к мосту, но моста уже не было. Смок понял, что его перехитрили, и разъярился пуще прежнего. Враги укрылись в своем городе, как на острове посреди бездонной пучины. Конечно, можно опуститься в озеро, тогда над водой поднимется пар, под покровом которого не составит труда проникнуть в Эсгарот. Но что, если он утонет? Ведь озеро глубокое, темное и холодное, ведь оно могущественнее даже, чем дракон. Смок развернулся и с яростным ревом рванулся к городу. Его встретили громкими криками и тучей стрел, забарабанивших по чешуе. Ни одна не причинила дракону вреда. Древки стрел загорались и с шипением падали в воду. Скажу вам напрямик, такой огненной потехи вы никогда не видели. Стрелы и звуки горнов разозлили дракона настолько, что он почти обезумел от бешенства. Давным-давно никто не осмеливался ему сопротивляться. По правде говоря, вряд ли кто из горожан нашел бы в себе мужество выйти против дракона, когда бы не тот самый человек, призывавший к оружию. Его звали Барт. Он неустанно подбадривал остальных, советовал лучникам, как лучше целиться, требовал от градоправителя приказа сражаться до последней стрелы. Из пасти смога вырвалось пламя, и воды озера словно окрасились багрянцем на фоне ночного неба. Дракон покружил над городом, освещая поле сражения своим огнем. Деревья на берегу сверкали точно позолоченные. По ним струились огненные блики, кроваво-красные на фоне ночных теней. Дракон покружил и вдруг ринулся вниз, не обращая внимания на стрелы, отскакивавшие от его боков. Он поджег город. Пламя перекидывалось с крыши на крышу, и хотя все крыши заранее как следует окатили водой, дома занимались один за другим. Люди бросились тушить пожар. Сотни рук разом выплескивали воду из сотни ведер, и тут смог налетел снова. Ударом огромного хвоста он разнес в щепки крышу большого дворца. Теперь пламя было уже повсюду, а смог оставался невредим, неуязвимый в своей ярости, и стрелы доставляли ему беспокойство не больше, чем укус болотного комара. Свирепый и ужасный он летал над Эсгородом, сея разрушение и смерть. Горожане прыгали в воду, женщины детей сажали в лодки, мужчины бросали оружие и бежали, куда глаза глядят. На набережных, где совсем недавно распевали песни о возвращении короля подгорного королевства, слышались стоны и рыдания. Многие во всеуслышанье проклинали гномов, навлекших на город такую напасть. Градоправитель поспешно забрался в свой золотой челн и велел гребцам отплывать, рассчитывая, что в суматохе никто не заметит его бегство. Пожираемый пламенем Эсгород стремительно пустел, а дракон развлекался. Все шло, как он задумал. Пускай эти негодные людишки лезут в лодки, то-то будет потехи, когда он пустится за ними в погоню. А кто не хочет, может оставаться на пепелище и умирать с голоду. До берега не доберется никто, уж в этом можно не сомневаться. Покончив с городом, он спалит все прибрежные леса, поля и пастбища. В общем, людишки поплатятся за то, что посмели помогать гномам. Но несколько лучников еще продолжали стрелять. Среди них был и Барт, мрачный, суровый человек. Друзья прозвали его ходячим несчастьем за то, что он постоянно предрекал всякие беды, то наводнение, то еще что-нибудь. Впрочем, все знали, что Барт умен и храбр. Он был дальним потомком Гириона, владыки Дола. Жена и дети владыки после гибели Дола нашли себе пристанище в Эсгороде. Барт стрелял из своего большого тисового лука до тех пор, пока у него не осталась одна единственная стрела. Пламя надвигалось. Товарищи один за другим покидали Барда. Он наложил на тетиву последнюю стрелу и согнул лук. Вдруг из ночного сумрака выпорхнул дрозд и уселся ему на плечо. Барт даже вздрогнул от неожиданности. Дрозд, похоже, ни капельки не боявшийся людей, защебетал, словно о чем-то рассказывая, и Барт изумился. Оказывается, он понимает птичий язык. На самом деле ничего удивительного в этом нет, ведь Барт вел свой род от владык Дола. «Жди, жди!» — твердил Дрозд. «Вот-вот взойдет луна. Найди у дракона на брюхе ямку слева на груди!» И птица пересказала барду все то, что услышала от гномов и Бильбо на горе. Дракон возвращался. Он летел ниже, чем прежде. В тот миг, когда он вновь подлетел к гибнущему городу, над восточным берегом озера взошла луна, посеребрившая огромные крылья. Бард натянул тетиву. «Стрела!» — воскликнул лучник. «Черная стрела! Я сохранил тебя напоследок! Ты никогда меня не подводила! Ты досталась мне от отца, а ему от наших предков! Коль тебя и вправду выковали в кузнях горного короля, порази, лиходея, не промахнись!» Дракон развернулся и вновь устремился на город. Его брюхо искрилось драгоценными каменьями в лунном свете. Лишь слева на груди виднелось темное пятнышко. Коротко тренькнула тетива. Черная стрела взмыла ввысь и вонзилась точно в цель, прямо в ямку на драконьем брюхе. Столь могуч был выстрел, что стрела целиком погрузилась в драконью плоть вместе с древком и оперением. Смок содрогнулся всем телом, перевернулся брюхом вверх и с ревом, от которого оглохли люди, повалились деревья на берегу и раскололись камни, рухнул на город». Сваи подломились, не выдержав такой тяжести. Вода закипела, заклокотала, над озером заклубился пар, ослепительно белый в неожиданно павшем мраке. И вдруг все стихло. Так погиб Эсгарот, и пришел конец Смогу, но не Барду.